Виталий Григорьевич Мелентьев. «Черный свет. Фантастическая повесть». Издательство «Детская литература», Москва, 1970 год. Глава первая. Самое страшное. Самым тяжким, самым страшным, наконец, самым невыносимым обстоятельством для Юрия Бойцова оказалось то, что, возвратясь из своего космического путешествия, он вынужден был молчать, то есть сохранять тайну. Конечно, когда его отругала мать, а потом наказал отец, хранить тайну не составляло особого труда. Если тебя ругают и очень обстоятельно доказывают, что на всем белом свете нет ни одного человека хуже, чем ты, в этом случае своими тайнами делиться не хочется. Не та обстановка. Так что ни родителям, ни бабушке Юрий Бойцов ничего не рассказал. Он твердо стоял на своем. Пошел в лес, заблудился, вот и все. Бабушка первой стала на его сторону и, вспомнив, что она не только бабушка, но еще и мать Юркиного отца, накричала на своего сына. «Сам-то забыл, как 5 дней пропадал? Я за ним всю округу обегала. Отец-покойник сапоги в лесу стоптал, его разыскивая. Всех дружков на ноги поднял. А ты что тогда делал?» «Ну, мама!» — поморщился отец. «А что, мама, забыл? Так я тебе напомню. Переплыл на остров на нашей реке и решил стать Робинзоном. Но выпороли тебя, и дело с концом. А ты, как старик, зудишь и зудишь. Все воспитываешь ребенка. Ты ему всыпь по первое число, чтобы понял, как в следующий раз пропадать неизвестно где. На том и делу конец. А то куда же это годится? Сидит парнишка наказанный, никуда его не пускают и целый день воспитывают. Не то что мне, а собаке. И то тошно стало». Шарик смотрел грустными, преданными глазами на Юру и то печально вилял обрубком хвоста, то неодобрительно вертел головой, словно желая сказать: «Попадает тебе, хозяин, попадает. А ведь если бы рассказал все, как было на самом деле, может, и не ругали бы. Может быть, как раз наоборот, стали хвалить, и мозговые косточки бы покупали, и гулять отпускали. Видишь ли, мама, — ответил отец бабушке, — настоящий мужчина не тот, кто никогда не совершает ошибок. Настоящий мужчина тот, кто понимает свои ошибки, умеет их исправлять, а когда из-за этих ошибок у него бывают неприятности или даже наказания, он их стойко переносит и не жалуется, потому что понимает, сам виноват. Так вот, я лично Юрия не держу. Если он считает, что мое наказание 10 дней не выходить из дому несправедливо, и он ни в чем не виноват, пусть идет куда хочет. У него каникулы. Но если он понимает, что виноват, если он настоящий мужчина, то уж пусть не жалуется и стойко переносит наказание. И отец ушел на работу. Конечно, отец прав. Стойкость есть стойкость, и сила воли есть сила воли. Нужно уметь их воспитывать, и раз уж он и в самом деле пропадал неизвестно где, а родители волновались, наказание справедливо. Вот если бы он мог рассказать родителям, что случилось с ним и Шариком на самом деле, тогда все было бы по-иному. Но разве тебя поймут люди, которые заняты твоим воспитанием, выслушают и скажут: «Не выдумывай!» А еще лучше, если бы рядом был настоящий друг, который все понимает, всему верит и всегда готов разделить с тобой самые большие несчастья и самые сложные приключения. Но таких друзей у Юрия не было, потому что каникулы еще продолжались, и товарищи разъехались по пионерским лагерям и родственникам. А как нужен друг? С настоящим другом легче переносить все трудности наказания. Юрий прерывисто вздохнул и побрел вглубь сада, в малинник. Здесь хорошо было лежать на мягкой стружечной подстилке, смотреть в небо, читать, мечтать и лениво есть поспевающую малину, крупную и сочную. Но в этот день Юра обнаружил, что малина с ближних кустов уже съедена, и он передвинулся дальше, к самому углу сада. Только он поудобнее устроился, как вдруг ему показалось, что на него кто-то смотрит. Кто и откуда, Юра еще не понимал, но чувствовал, что за ним наблюдают. Он покрутился, привстал и встретился со взглядом мальчишеских глаз.